Кого считать людьми? Болотце и правда было круглое, небольшое, шириной 30 метров. Берега поросли осокой и рогозом, с длинными бархатными макушками. Воду покрывали ряской кувшинки, желтые цветы и круглые листья. Но местами вода оставалась чистой, темной, сине-зеленой. Белка сразу ощутила, что здесь живет сказка. Вот-вот вылезет из-под кувшинок добродушный водяной или высунет голову русалка с тиной в волосах. «Интересно, закончил ли Вашек лепить русалочку?» Остальные, кажется, тоже ощутили необычность этого места. Говорили шепотом. Разгребая ногами плети влажной травы, пошли по берегу. В одном месте трава расступилась, и рядом с водой открылся пятачок плотного песка. На нем виднелись отпечатки маленьких трехпалых лапок. Сели на песок. Пахло аптечными травами. Воздух был неподвижный, вода гладкая. «Андрюша, а где же лягушата?» — прошептала Дашутка с жалобным нетерпением. «Не сразу», — важно ответил драчун. Однако видно было, что и он беспокоится. Появится ли? «Ага, вот». Недалеко от берега всплыл пузырь. В нем горела солнечная искра, а внутри блестело что-то мокрое, сиреневое. Пузырь лопнул, сразу запахло сеном. И все увидели присевшего на круглом листке лилового лягушонка. «Федя!» — возликовал драчун. Лягушонок начал грести лапками к берегу, совсем как человечек ладошками. Подгреб, прыгнул на песок. Оттуда, по длинной дуге, на обтянутой рыжей заплатой колено драчуна. «Это Федя!» — сказал драчун счастливым шепотом и обвел блестящими глазами каждого из ребят. И были это не глаза драчуна, а глаза ласкового Андрюшки. «Федя, привет! Как вы тут жили прошлой зимой?» Федя квакнул, и при желании можно было различить в его ответе интеллигентное слово «адекватно». «Можно я его поглажу?» — прошептала Дашутка. «Можно. Или подожди, сейчас у каждого будет свой лягушонок». В самом деле, начали всплывать из воды пузыри, и под каждым оказывался такой же, как Федя, мокрый малыш. С желтыми пятнышками на сиреневой спинке, с черными блестящими глазками. Лягушата выпрыгивали на песок и вопросительно смотрели на гостей великанов. «Протяните им руку, вверх ладонью», — сказал драчун. И каждый протянул. И белка протянула, хотя всегда побаивалась лягушек. Мокрый лягушонок не шлепнулся, как она ждала, а приземлился на ладонь легко, будто бабочка. Поэтому белка не ощутила сейчас никакой боязливой дрожи. Лиловый кроха смотрел на нее так разумно, что казалось, вот-вот заговорит. Будто маленький иностранец, который все понимает, но не знает языка. Малыш что-то прострекотал. Не как лягушка, а скорее как кузнечик. И белке показалось, что она догадалась, о чем речь. «Ой, Андрюшка! Он, кажется, спрашивает, где коронки. О, а мы ведь забыли, да?» Драчун так огрел себя ладонью по лбу, что Федя высоко подскочил у него на рыжей заплате. «Балда я, балда! Дашка, и ты не напомнила!» «А я взяла», — тихо сказала Дашутка. «Вот». Она пересадила своего лягушонка с ладони на коленку, оттянула на пестром сарафанчике кармашек и стала выкладывать в подол один крохотный цветок за другим. Они даже не помялись. «Ура! Дай!» — радостно выдохнул драчун. Он взял пальчиками желтую коронку и осторожно посадил ее на головку замершего Феди. «Вот, будешь теперь лягушачий принц!» «Куа!» — благодарно сказал Федя. «Сделайте все так же!» — распорядился драчун. И каждый стал брать у Дашутки невесомый цветок-коронку и увенчивать им своего лягушонка. И не только своего. Несколько малышей нетерпеливо прыгали рядом на песке. Им тоже достались коронки. Они прилипали к мокрым головкам и не падали. «А потом не свалятся?» — забеспокоился Сёга. «Не свалятся», — — успокоил драчун. «Они прирастут навсегда. Мне Федя это объяснял. И будет племя королевских лягушат. Порода такая». Вашик то ли шутя, то ли всерьез спросил. «А не начнется у них борьба за власть? Каждый с короной, каждый захочет стать императором». «Зачем это им?» — подал голос Костя. Он со своим лягушонком сидел чуть поодаль. «Они же не занимаются политикой. Хватает ума». «Ума-то у них точно хватает», — согласился Вашик. «А породы, наверное, все равно не получится», — заметил рассудительный Юрчик. «Новые-то лягушата все равно будут рождаться без коронок». «Будут с коронками», — успокоил драчун. «На круглом болотце такие правила». И добавил опять. «Федя объяснял».